Пещера короля Артура. В глухой валлийской деревушке жил простой паренек. Звали его Эван. Зарабатывал он на пропитание тем, что помогал деревенскому пекарю, но тот платил за работу гроши. И решил Эван покинуть родную деревню и отправиться в Лондон искать счастье. Ранним утром попрощался он с пекарем, взял с собой крова еще теплого хлеба, несколько монет и пустился в дальний путь. Шел он, шел, а к полудню устал, проголодался и сел перекусить у дороги в тени высокой скалы. У самого подножия скалы рос молодой орех. Эван сразу заприметил его, срезал с деревца крепкую ровную ветку, сделал посох и пошел дальше. С посохом идти стало легче и быстрее. Вот шагает Эван по дороге, весело насвистывает и дошагал, наконец, до Лондона. Вошел через городские ворота, каких много вокруг столицы, и прямиком к реке. Стоит на берегу, корабли и лодки рассматривает. Тут подходит к нему старичок, маленький, сгорбленный, с густой белой бородой почти до пояса. Остановился и смотрит пристально на Эвана. Дивится парень, что это старик вздумал его разглядывать, и решил первым с ним заговорить. «По-моему, Лондон — славное местечко», — сказал он. «Да, многие так думают», — ответил старик, покачивая головой. «А тебя-то что привело в это славное местечко?» «Вот, иду счастье искать. В Лондоне поговаривают, можно разбогатеть». Повернулся старик и смотрит на юношу пронизывающим взглядом. Да так странно смотрит, Эвану даже не по себе стало. Помолчал старичок немного и говорит: «Если хочешь разбогатеть, зачем так далеко идти? Возвращайся к тому месту, где эту палку срезал, что у тебя в руке». «Палку? А палка тут при чем?» «Палка при чем? Ты где ее взял?» «А тебе какое дело?» — буркнул Эван и пошел было прочь. Решил, что старик-то верно спятил. «А такое...» — медленно произнес старик. «Что спрятаны в том месте груды золота и серебра, чаши и блюда старинные, самоцветами выложенные». «Золото, самоцветы!» — воскликнул паренек. «И я могу их найти?» «Можешь, конечно, если вернешься туда, где срезал палку. Помнишь ореховый куст?» «Что растет у подножия высокой скалы, помню». «Это непростая скала. Про короля Артура слыхал?» «Конечно, слыхал. Многое рассказывают о великом короле и его рыцарях. Жили они когда-то в Уэльсе. Да давно умерли». «Не умерли, а спят. Уже сотни лет спят они в недрах этой скалы. А вокруг них несметные сокровища спрятаны». «Вот бы добраться до этих сокровищ! Скажи скорее, добрый старик, может ли простой смертный войти в ту скалу, где спит король Артур со своими рыцарями?» Старик ответил еще медленнее: «Может-то он может, но не так это просто. Пожалуй, я сам пойду с тобой. Без меня тебе ни за что до сокровищ не добраться». Обратная дорога в Уэльс показалась пареньку долгой. Старик шел медленно, все время молчал, не отвечал на его расспросы, так что Эван больше ни слова не узнал про клад короля Артура. Пришли они, наконец, на то место, где Эван остановился первый раз по пути в Лондон. «Вот он, куст», — сказал Эван и показал старику молодой орех. «Видишь, срез еще свежий. Здесь я и срезал палку». Поглядел он на скалу, гладкая, ни щели, ни трещины. «Как в нее можно войти?» «Ступай за мной», — приказал старик. и делай все точно, как я велю, не то будет худо. Дело это опасное». Раздвинул он ореховый куст, а там расщелина. Вошли путники в нее и очутились в узком каменном коридоре. А посредине, на длинной цепи, огромный серебряный колокол подвешен. «Осторожно!» — предупредил старик. «Смотри, не задень!» Проскользнули благополучно. Узкий ход привел их в огромный зал. У Эвана даже дух захватило. Такая странная открылась картина. Зал был полон спящих рыцарей. В блестящих доспехах, опоясанные мечами, сидели они вокруг длинного стола и, казалось, были погружены в глубокий сон. Одни спали, уронив голову на стол, другие, откинувшись на спинку стула. Два или три рыцаря почивали прямо на полу. В тишине ясно слышалось их тихое дыхание. Эван стал высматривать среди них короля Артура и увидел, как во главе стола в большом кресле с высокой спинкой восседал рыцарь, у которого и во сне был королевский вид. На столе перед ним поблескивали золотые кубки, чаши, на мечах переливались изумруды и рубины. «Можно я возьму что-нибудь?» — прошептал Эван. «Нет, нет, к этим сокровищам нельзя прикасаться. Они должны оставаться здесь, покуда король Артур спит». «Но взгляни», — махнул рукой старик, — «здесь есть еще кое-что. Это ты можешь взять». И Эван увидел целую гору золотых и серебряных монет и бросился к ним, но старик удержал его. «Рыцари сейчас спят, но могут проснуться, и тогда тебе не сдобровать. Пойдем обратно, смотри не задень колокол. Услышат рыцари, проснутся, и живым не выйдешь». «Не бойся, не задену». «Не заденешь, если жадность тебя не одолеет. А если заденешь, загудит колокол и разбудит рыцарей. Тогда они спросят: уже день? А ты им бесстрашно отвечай: спите, еще ночь. И они опять погрузятся в сон. А теперь прощай. Пора мне. Смотри, не забывай, что я тебе сказал». И старик исчез, как будто его и не было. Эван не мог понять, куда он делся, но не стал ломать голову. Что зря время терять? Приблизился он к груди монет, взял пригоршню и налюбоваться на блеск золота не может. Набил полные карманы, больше класть некуда. Зачерпнул еще две горсти и с досадой отвернулся. Груда золота как будто и не уменьшилась. Пошел он назад через зал, да все оглядывается на спящих рыцарей. Боится случайно обронить хоть одну монету или еще хуже споткнуться и упасть. А больше всего расстраивается, что так мало смог унести золотых монет. Наконец вышел из зала. Ни один рыцарь не проснулся. Двинулся, осторожно ступая мимо колокола. Тут одна монетка, возьми и выскользни сквозь пальцы. Эван нагнулся за ней и задел плечом колокол. Глубокий, чистый звук наполнил пещеру. Два рыцаря подняли головы. Эван с ужасом увидел, как они медленно поднимаются со своих стульев. «Уже день?» — спросил один сонным голосом. «Спите, еще ночь!» — быстро промолвил Эван. Рыцари сейчас же опустились на стулья, и веки у них опять сомкнулись. Гул колокола стих, и Эван снова слышал лишь тихое дыхание спящих рыцарей и громкий стук собственного сердца. Наконец добрался он до выхода из пещеры и, не помня себя, выбежал наружу. Разжал затекшие ладони, вывернул карманы, и на землю посыпались тяжелые круглые монеты. Стоит паренек и, как завороженный, смотрит на рассыпанное золото. «Вот оно, богатство», — думает. «Здесь столько, что хватит мне и моим детям до конца дней». Выстроил Эван на золото короля Артура большой крепкий дом и стал жить припеваючи и не отказывая себе ни в чем. Золото таяло, но он утешал себя тем, что всегда может вернуться в пещеру короля Артура и набрать денег столько, сколько душе угодно. Прошло года три. Потратил Эван ровно половину монет, что унес из пещеры, и все чаще ему стала мерещиться золотая гора у ног короля Артура. «Ах, как мало золота взял я тогда!» — упрекал он себя. «Но ведь мне некуда было его насыпать, кроме как в карман. Надо вернуться туда с целым мешком. Нет, лучше с двумя мешками». Так манил его клад короля Артура, что решил он не ждать, пока иссякнет все золото. Сел утром на коня, взял с собой два больших мешка, запас еды на несколько дней и поскакал к заветной скале. Скачет Эван на вороном коне и вспоминает тот далекий день, когда отправился он пешком в Лондон искать счастья. И был у него с собой караван еще теплого хлеба да несколько монет в кармане. Прискакал он к скале, нашел вход в расщелину, осторожно боком проскользнул мимо колокола и опять очутился в огромной зале. Там все было, как 3 года назад. Король Артур и его рыцари все так же спали богатырским сном, а гора золота и серебра ничуть не уменьшилась. Запустил Эван руку в эту гору тяжелых холодных монет и стал горстями сыпать их в свои мешки. «Вот оно, настоящее счастье! Богаче меня теперь никого не будет во всем свете!» Наконец наполнил мешки. А они такие тяжелые, что от пола не оторвешь. Волоком тащить и то трудно. Делать, однако, нечего. Выволок Эван мешки из зала, присел на минутку отдохнуть, отдышаться не может. Вдруг почудилось ему, один рыцарь шевельнулся. «Скорее надо ноги отсюда уносить», — подумал Эван, и опять поволок мешки по каменному коридору, осталось только колокол миновать. И так, и эдак пытался Эван протиснуться и задел все-таки одним мешком серебряный колокол. Громко загудел колокол, сильнее, чем в прошлый раз. Казалось, вся скала наполнилась гулом. Сразу 10 рыцарей подняли головы. «Уже день!» — вскричали они. «Нет, нет!» — закричал Эван. «Еще не день!» Позабыл он от страха, какие слова надо говорить. Бросились на него рыцари и давай бить. Били, били, ни одной целой косточки не оставили. А потом взяли и выбросили из пещеры. Сколько времени Эван лежал без сознания, не помнит. Очнулся. Рад, что жив остался, взобрался кое-как на коня и поскакал домой. С тех пор и стала у него одна нога короче другой. Скоро все деньги у него кончились, и пришлось опять браться ему за работу. Но никогда больше не наведывался Эван в пещеру короля Артура. Мирно спят в ней рыцари и по сей день, а вместе с ними спят и их несметные сокровища.